Глава 11. За рулем сидел темноволосый парень лет 18, одетый в толстовку. Он вскрикнул, выронив бинокль, через который наблюдал за моим внедорожником, и его лицо стало белым, как снег, когда он увидел мое оружие. Да, на киллера не похож. «В машину, тощий!» — скомандовал Джейси, оглядывая парковку. «На заднее сиденье, чтобы он не смог схватить тебя! Скажи ему, чтобы молчал! Ты не должен вызвать подозрения!» «Руки так, чтобы я их видел», — велел я парню, надеясь, что он не заметил, как дрожит мой пистолет. «Не говори ни слова». Я открыл заднюю дверь и проскользнул внутрь, держа его на прицеле. Парень тихонько застонал, но не издал других звуков. Он либо был напуган, либо очень хорошо играл. «Где Дзен?» — спросил я, подведя пистолет к голове незнакомца. «Кто?» «Хватит придуриваться! Где она?» «Я ничего не знаю». И парнишка на самом деле заплакал. «Проклятье!» — сказал Джейси, стоя у переднего окна. «Думаешь, притворяется?» «Понятия не имею», — ответил я. «Надо привести Айви». «Нет», — сказал я, не желая оставаться в одиночестве. В зеркале заднего вида отражалось лицо плачущего парня. Средиземноморский тон кожи, знакомая форма носа. «Не убивайте меня», — прошептал бедолага. «Я просто хотел узнать, что вы с ним сделали». «Ты брат Паноса», — догадался я. Парень кивнул, все еще всхлипывая. «О, черт!» — сказал Джейси. «Неудивительно, что так легко было заметить хвост. За нами следовали двое — любитель и профессионал. Я идиот!» Мне стало холодно. Я слышал гудок Уилсона по телефону, когда разговаривал с Дзен. Так что она была рядом, но мы ее не заметили. Дзен была невидима для нас все это время. «Плохо». «Как тебя зовут?» — спросил я юношу. «Дион». «Ну, Дион, я убираю пистолет. Если ты тот, за кого себя выдаешь, тогда тебе не нужно бояться. Мне надо, чтобы ты пошел со мной. Если побежишь, закричишь или что-нибудь в этом роде, мне придется тебя остановить». Юноша кивнул. Я вылез из машины с револьвером в кобуре и вытащил парня за плечо. Быстрый обыск показал, что он не прихватил с собой оружие, хотя считал себя настоящим шпионом. Фонарик, лыжная маска, бинокль, мобильный телефон, который я забрал и выключил. Я повел его через парковку, полностью осознавая, что вся эта беседа выглядела бы очень подозрительно для любого свидетеля. Однако, благодаря наставлениям Джейси, я сохранял вид человека, который знает, что делает. Шел, положив руку на плечо юноши и держась уверенно. Мы были в административном здании. Я надеялся, что любой, кто нас заметит, примет меня за полицейского. А если нет... Что ж, это будет не первый раз, когда людей в погонах вызовут, чтобы разобраться со мной. Думаю, в участке даже устроили тотализатор по поводу того, когда это случится снова. Я запихнул Диона в свой внедорожник, затем забрался внутрь, чувствуя себя немного более защищенным с тонированными стеклами и большим количеством моих аспектов рядом со мной. Дион перебрался на заднее сиденье и плюхнулся на него, заставив Одри влезть на колени к Тобиасу. Это случилось так неожиданно, что пожилой аспект чуть не поперхнулся. «Уилсон, пожалуйста, предупредите меня, если кто-нибудь подойдет», — сказал я. «Итак, Дион, выкладывай. Почему ты преследуешь меня?» «Они украли тело Паноса», — сказал Дион. «Под они ты имеешь в виду...» «И три». «И с какой стати им это делать?» «Информация», — сказал Дион. «Он хранил их в своих клетках. Понимаете, все их секреты, все ужасные вещи, которые они собирались сделать». Я переглянулся с Джейси, который хлопнул себя ладонью по лбу. Панос рассказывал семье о своих исследованиях. Замечательно. Джейси убрал руку и одними губами произнес: «Кошмарная безопасность». «И какие же ужасные вещи, по-твоему, собиралась сделать И-3? «Я...» Дион отвернулся. «Ну вы же понимаете, они же корпорация». «Например, убрать неформальные пятницы», — предположила Одри. «Значит, Панос не полностью доверился брату». Я постучал пальцами по подлокотнику. Семья предполагала, что Йол и его люди забрали тело, чтобы скрыть какую-то информацию. И, честно говоря, это было недалеко от истины. Труп ведь собирались сжечь. Кто-то просто добрался до Паноса первым. «И ты следишь за мной», — сказал я парню. «Почему?» «Сегодня утром вы были по всему интернету», — сказал Дион. «Я видел, как вы садились в машину к этому странному азиату, который владеет И-3, и решил, что вам поручили взломать код в теле Паноса. Это ведь очевидно. Я хочу сказать, вы же типа хакер-супершпион, верно?» «Очень точно подмечено», — сказала Одри. «Стив, о, скажи, что он прав». Когда я промолчал, она ткнула локтем Тобиаса, по-прежнему сидя у него на коленях. «Скажи ему, дедуля». «Стивен», — проговорил Тобиас, явно испытывая неловкость. «Юноша, судя по всему, говорит правду». «Он честен», — подтвердила Айви, изучая Диона. «Насколько я могу судить». «Ты должен успокоить его», — продолжил Тобиас. «Только глянь на бедного мальчика. Похоже, он все еще думает, что ты собираешься застрелить его». И в самом деле Дион сцепил руки перед собой, не поднимал глаз и трясся всем телом. Я смягчил тон. «Меня наняли не для того, чтобы взломать код. У И-3 достаточно резервных копий всей информации. Я здесь, чтобы найти труп». Дион поднял голову. «Нет», — сказал я. «И-3 его не крали. Их бы вполне устроило, если бы тело кремировали». «Мне кажется, он тебе не верит, Стив», — заметила Айви. «Послушай», — сказал я Диону, — «мне плевать, что будет с И-3. Я просто хочу убедиться, что информация, которая хранится в трупе, не попадет не в те руки и только. А пока мне нужно, чтобы ты остался тут и подождал». «Почему?» «Потому что я не знаю, что с тобой делать». Я взглянул на Уилсона, и дворецкий кивнул. Он присмотрит за парнишкой. «Залезай на переднее сиденье», — велел я Диону. «Когда я вернусь, у нас будет долгий разговор обо всем, что случилось. А пока мне придется иметь дело с одним очень угрюмым коронером».